Глава третья. Вспоминая Афганистан. Лондон. Июнь 1889 года. «Что ж, Уотсон, я вижу, вы снова думаете об Афганистане. Простите, Холмс. Надеюсь, мне не нужно извиняться за свою наблюдательность?» «Пожалуй, следовало бы, раз вы способны без спросу проникать в мысли другого человека. Значит, вы признаете?» «Что признаю?» «Афганистан, конечно». Не то чтобы я представил, что вновь оказался на той неприветливой земле, но мысли мои, вероятно, устремились в том направлении. Не сомневаюсь, что вы скоро расскажете мне, как сумели их прочесть. Холмс откинулся в бархатном кресле с довольным видом. «А может быть, вы будете так любезны и сами объясните мне?» «Не вижу смысла. Ведь вы наверняка выбьете почву из-под моих скрытых и скромных умозаключений, как обычно и поступаете», — проворчал я. «Что вы, Уотсон, не стоит недооценивать собственные способности. Подумайте, дружище, ведь предполагается, что я прочел именно ваши мысли. Или опровергните мои заключения, или объясните их». Я оглядел слишком знакомую гостиную на Бейкер-стрит, стараясь восстановить ход мыслей, которые праздно блуждали у меня в голове, пока я смотрел через выступающее окно эркера на моросящий дождь пасмурного летнего дня. «Полагаю, — начал я, — я остановил взгляд на каком-то предмете, который меня и выдал. Однако на стенах гостиной не было ни одного сувенира, напоминавшего о днях, что я провел в качестве военного хирурга в Афганистане. Наберись я наглости, я бы сказал, что Холмс сентиментален. И уж во всяком случае, он походил на запасливого хомяка, потому что его домашнюю обстановку заполняли вещи, ясно говорящие о профессии детектива-консультанта. И не последним среди них был пунктирный рисунок из дырок от пуль, которые изрешетили дальнюю стену в виде восхитительного вензеля ВР. Примечание. Королева Виктория, с латыни. Виктория Реджина. Конец примечания. «В этих комнатах можно найти много предметов улик», — с улыбкой произнес Холмс, наблюдая за мной. «К счастью, большинство из них уличает других, а не нас. Продолжайте». Куда же точно я смотрел, когда Холмс прервал мои мечтания? В окно? Не совсем. «Ага. Фотография генерала Гордона привела вас к мысли об Афганистане, верно, Холмс?» «Да неужели? Гордон вел кампанию в Китае и умер в Египте, и то, и другое достаточно далеко от Афганистана, чтобы иметь очевидную связь». «Но я же все же... Я смутно припоминаю, что рассматривал именно расшитую золотом форму старика. Он, по крайней мере, представляет ту часть глобуса, где находится и Афганистан». «Очень хорошо, Уотсон, очень хорошо. Признаю, вы действительно любовались покойным генералом, а он является симпатичным объектом для наблюдений с этой его феской и звездами, украшающими восточный мундир. Но вы сами в первую очередь подсказали мне направление ваших мыслей». «Я ничего не говорил». «Нет, но вы рассеянно массировали левое плечо в том месте, где получили ранение. При моей ванне. То есть стало причиной увольнения из армии. Эта сырость вас беспокоит, да?» «Не столько сырость, сколько сухость ваших умозаключений», пробормотал я, ерзая на стуле, и только теперь понимая, что плечо действительно ноет, как и нога. Холмс быстро проследил за моим взглядом на ногу. «Вторая рана, Уотсон?» Я неловко пошевелился, уязвленный назойливостью, которую редко ощущал в общении с Холмсом при всей его бесконечной поразительной проницательности. «Всего лишь несчастливое сочетание сырого дня и определенного возраста», — сказал я, — «обычное для обитателей нашего чудесного, но слишком туманного города». Тело затекло от сиденья. «Вот как», — прокомментировал Холмс с вежливым скептицизмом терапевта, который слышит перечисление симптомов самим больным. «Без сомнения. Однако я и раньше видел, что вы бережете ногу. «Я был ранен в плечо, Холмс. Вы это знаете, и хирург, лечивший меня в Афганистане, тоже знает». «Это чепуха по поводу ноги. Полная профанация, которую вы состряпали, чтобы подтешить свою дедукцию. Я знаю, о чем думаю, мне не требуется перевод находящегося рядом наблюдателя, даже самого блестящего». «Разумеется, нет, друг мой», — покаянно пробормотал детектив. «Мне просто было любопытно, почему вы снова начали думать об Афганистане в последнее время?» «Очевидно», — натянуто закончил он, — «я ошибся». Я не произнес больше ни слова. Дружба с Холмсом нечасто доводила меня до приступов раздражения, но сегодня был один из тех редких случаев. Нелепо было предполагать, что мне нравится вспоминать об Афганистане после серьезного ранения и долгого утомительного лечения. Всего того, что мне пришлось перенести в тех несчастных местах. Раздробившая плечевую кость и разорвавшая подключичную артерию вражеская пуля должна была стать смертельной, если бы мой ординарец Мюррей не взвалил меня на вьючную лошадь и не домчал до британских позиций. Когда я уже поправился в индийском Пешаваре, меня свалил брюшной тиф. Несколько месяцев я был между жизнью и смертью. В 1881 году, когда от меня осталась только тень, я добрался домой, в Англию, на военном корабле «Орунд». Тот человек-тень и познакомился с Шерлоком Холмсом. Когда мы решили снять квартиру на двоих, я вряд ли догадывался, что меня ожидают непредвиденные изменения в жизни и что я стану свидетелем поразительных дедуктивных способностей своего нового друга. Но меня вовсе не радовало, когда его острый и неутомимый ум принимался за чтение моих мыслей. Однако, что касается Афганистана, на этот раз мой друг-детектив пошел по ложному следу. Я фактически забыл Афганистан. И даже если бы я не хотел его забыть, месяцы болезни с изматывающей лихорадкой стерли из памяти большую часть подробностей ранения и лечения столь тщательно, что даже обманули мистера Шерлока Холмса с его хваленной способностью к чтению мыслей.